Глава 7. Старые экипажи. Друзья мои, дети человеческие, если вам доведется, сидя или лежа, читать эту книгу ночью, подобно тому, как я пишу ее в эти тихие ночные часы, то вовсе не здесь, не на этой странице вы вздохнете с облегчением. И вовсе не на этой странице вы подумаете, что добрым господам-кавалерам из Экибю удалось обрести, наконец, сон после того, как они вернулись домой вместе с Марианной и предоставили ей удобную постель в самой лучшей комнате для гостей в большой гостиной. Спать-то они легли и заснули. Но им не суждено было в тишине и покое проспать до самого обеда, как это могло бы случиться со мной или с вами, дорогой читатель, если бы мы бодрствовали до 4 часов утра, а наши руки и ноги ломило бы от усталости. Конечно, не следует забывать, что в те времена по всей округе бродила старая майорша с нищенской сумой и посохом. А когда ей предстояло какое-нибудь важное дело, особенно зимой, ей ничего не стоило нарушить покой каких-нибудь утомившихся грешников. А в эту ночь она тем более не собиралась тревожиться о чьем-нибудь покое, потому что этой ночью она задумала выгнать кавалеров из Экибю. Минуло то время, когда она в блеске и великолепии восседала в Экибю, сея радость на земле, подобно тому, как сеет Бог звезды на небе. И пока она бездомная странствовала по округе, могущество и честь ее огромного поместья были отданы в руки кавалеров. Отданы для того, чтобы они пеклись о нем. Они и пеклись об Экибю, подобно тому, как ветер печется о зале, а весеннее солнце о снежных сугробах. Порой кавалерам случалось выезжать по 6 или по 8 человек в длинных санях с упряжкой, бубенцами и плетеными вожжами. И если по пути им встречалась майорша, бродившая с нищенской сумой, то глаз пред ней они не опускали. Лишь сжатые кулаки протягивала к ней вся эта шумная рава. Резкий рывок саней, и она вынуждена была сворачивать в сугробы у обочины. А майор Фукс, гроза медведей, всегда умудрялся 3 раза сплюнуть, чтобы отвести зло, какое могла причинить встреча с этой старухой. Они не испытывали к ней ни малейшего сострадания. Завидев ее на дороге, они чувствовали лишь омерзение, словно им повстречалась троллиха. Случись с ней беда, они горевали бы ничуть не больше, чем тот, кто, стреляя пасхальным вечером из ружья, заряженного латунными крючками, горюет о том, что случайно угодил в пролетавшую мимо ведьму. Для несчастных кавалеров преследовать майоршу было святым делом. Если люди дрожат от страха за свои души, они часто бывают беспощадны и жестоко мучают друг друга. Когда кавалеры, далеко за полночь, не твердо держась на ногах, прямо от праздничных столов подходили к окнам, чтобы посмотреть, спокойно ли, звездна ли ночь, они часто замечали темную тень, скользившую по двору, и понимали, что эта майорша пришла поглядеть на свой любимый дом. Тогда кавалерский флигель сотрясался от презрительного хохота старых грешников, а сквозь открытые окна к ней вниз доносились бранные слова. По правде говоря, бесчувственность и высокомерие уже начали прочно овладевать сердцами нищих искателей приключений. Ненависть же взрастил в них Синтрам. Если бы майорша по-прежнему жила в Экибю, души их вряд ли были бы в большей опасности, чем теперь. Ведь многие погибают не в битве, а спасаясь бегством. Майорша же не питала лютой злобы к кавалерам. Будь это в ее власти, она бы высекла их розгами, как непослушных мальчишек, а потом снова одарила бы своей милостью и благоволением. Однако же теперь ее одолевал страх за любимое поместье, преданное в руки кавалеров, чтобы они родили о нем, подобно тому, как волк радеет об овцах, а журавли о весенних посевах. На свете, верно, немало найдется людей, на долю которых выпадало такое горе. Ни одной майорше приходилось видеть, как разрушительная буря проносится над любимым домом. Ни одной ей довелось пережить, глядя, как процветающее поместье приходит в страшный упадок. Отчий дом, где зачастую прошло детство, смотрит на таких изгнанников глазами раненого зверя. И многие чувствуют себя злодеями, видя, как лишайники губят деревья, а песчаные дорожки густо порастают травой. Им хочется пасть на колени перед полями, которые прежде гордились богатыми урожаями, и умолять не упрекать их за этот позор. И отворачиваются от несчастных старых лошадей. Пусть более храбрый встречается с ними взглядом. Они не смеют стоять у калитки, глядя, как возвращается с пастбища скот. Самое страшное на свете – пришедший в упадок дом, а самое же невыносимое – это войти в него. О, умоляю вас всех, кто печется о полях и лугах, разбивает парки и приносящие людям радость цветники. Заботьтесь о них хорошенько, не жалея на них ни любви, ни труда. Скверно, если природа скорбит о делах человека. Когда я думаю о том, что пришлось выстрадать гордому поместью Экибю под владычеством кавалеров, мне хочется, чтобы покушение майорши достигло цели и чтобы поместье у них отобрали. А майорша вовсе и не помышляла вновь завладеть Экибю. У нее была одна мысль – освободить свой дом от этих безумцев, этой саранчи, этих одичалых разбойников с их неистовым буйством, после которого даже трава не росла. Бродя по округе с нищенской сумой и живя подаянием, она непрестанно думала о своей матери. И сердце ее постоянно жгла мысль о том, что нет для нее спасения, пока мать не снимет с ее плеч тяжкое бремя проклятия. Никто еще не известил ее о смерти старухи. Стало быть, мать ее по-прежнему живет на лесном хуторе Эльвдалена. 90-летняя женщина, она по-прежнему неустанно трудится, летом ходит с подойниками, зимой хлопочет в угольных ямах. Трудится, не покладая рук, и мечтая о том дне, когда выполнит, наконец, свое жизненное предназначение. Майорша думала, что старуха так зажилась на свете для того, чтобы успеть снять проклятие, тяготевшее над дочерью. Нельзя до времени умереть матери, накликавшей такую беду на свое дитя. И майорша подумала сходить к старухе, чтобы обе они обрели покой. Она надумала подняться в горы на север и пройти по темным лесам вдоль длинной реки в дом, где прошло ее детство. Ведь иначе она не могла обрести ни отдыха, ни покоя. Немало было в округе людей, предлагавших ей в те дни теплый кров и дары верной дружбы, но она нигде не задерживалась. Угрюмая и разгневанная, она неустанно переходила из одной усадьбы в другую, потому что над ней давлело проклятие. Ей нужно было подняться в горы на север к матери, но прежде ей хотелось позаботиться о любимом поместье. Не хотелось ей уходить, оставив Экибю в руках бездумных расточителей, никчемных пьяниц, сумасбродных расхитителей даров Божьих, уйти, чтобы, вернувшись, застать все свое имение расхищенным, молоты в кузнице умолкшими, лошадей истощенными, слуг рассеянными по свету. О, нет! Она еще раз поднимется во всей своей силе и выгонит кавалеров. Она прекрасно понимала, что муж с радостью смотрит на то, как расточается ее наследство. Но она достаточно знала его. Выгоня она из поместья всю эту саранчу, он не станет заводить новую. Слишком он ленив для этого. Только бы изгнать кавалеров, и тогда ее старый управитель с приказчиком поведут хозяйство в Экибю по старой протаренной дорожке. Вот почему ее мрачная тень много ночей подряд скользила вдоль закопченных стен завода. Она тайком пробиралась в лачуги торпарей, шепталась с мельником и его подручными в нижней коморе большой мельницы, держала совет с кузнецами в темной угольне. И все они поклялись ей помочь. Честь и могущество огромного завода нельзя было более оставлять в руках беспечных кавалеров, чтобы они пеклись о них так, как ветер печется о зале, а волк об овечьем стаде. В эту ночь, когда веселые господа вдоволь натанцуются, наиграются в разные игры и напьются, а после смертельно усталые погрузятся в сон, в эту ночь им придется покинуть Экибю. Она дала им покуражиться, этим беспечным мотылькам. Анна, угрюмо, не двигаясь, сидела в кузнице, ожидая, когда кончится бал. Она ждала еще дольше, когда кавалеры вернутся из своей ночной поездки. Она сидела в молчаливом ожидании до тех пор, пока ей не принесли весть о том, что последний огонек свечи в окнах кавалерского флигеля погас, и что все огромное поместье спит. Тогда она встала и вышла из кузницы. Майорша велела, чтобы все люди с завода собрались у кавалерского флигеля. Сама же поднялась в свое поместье. Подойдя к жилому дому, она постучалась, и ее впустили. Юная дочь пастора из Брубю, из которой она воспитала хорошую служанку, встретила ее на пороге. «Добро пожаловать, госпожа!» — сердечно приветствовала ее служанка, целуя руку хозяйки. «Погаси свечу!» — приказала майорша. «Неужто ты думаешь, что я не могу обойтись в этом доме без света?» и она начала обход своего молчаливого дома. Прощаясь с ним, она обошла его от погреба до чердака. Крадучись, переходила она из комнаты в комнату, а служанка покорно следовала за ней. Майорша беседовала со своими воспоминаниями. Служанка не вздыхала и не всхлипывала, но слезы неудержимо капали у нее из глаз. Майорша приказала открыть шкафы с бельем и шкафы с серебром. Она гладила тонкие камчатные скатерти и великолепные серебряные кувшины. Ласково перетрогала она огромную гору пуховых перин в чулане. Ей надо было коснуться всех инструментов и всех снастей, ткацких станков, мотальных машин и ручных прялок. Она проверила ларь, где хранились пряные коренья, и, сунув туда руку, ощупала целые ряды тонких сальных свечей, подвешенных на железной проволоке крышки. «Свечи уже высохли», — сказала она. «Их можно снять и положить на место». Внизу в погребе она осторожно приоткрыла бочки с пивом и гладила со всех сторон шеренги винных бутылок. Она побывала в кладовой и на кухне, все проверила, все перетрогала. Протягивая руку ко всем вещам, она прощалась со своим домом. Потом она пошла в жилые комнаты. В столовой она погладила столешницу огромного раздвижного стола. «Многие наедались досыта за этим столом», — сказала она. И пошла по всей анфиладе комнат. Она увидела, что длинные широкие диваны по-прежнему стоят на своих местах. Она клала руку на прохладные плиты мраморных столиков, поддерживаемые позолоченными ножками в виде грифона. Они, в свою очередь, подпирали зеркала с рельефами на рамах, изображающими танцующих богинь. «Богатый дом!» — произнесла она. «А что за чудо был человек, подаривший мне все это?» В зале, где совсем недавно еще кружились в вихре танца гости и кавалеры, были уже расставлены вдоль стен застывшие в чинном порядке кресла. Она подошла к клавикордам и совсем тихо потрогала клавиши. «И при мне здесь немало радовались и веселились», — сказала она. Майорша зашла также в комнату для гостей рядом с залом. Там было темно, хоть глаз выколи. Майорша ощупью ходила по комнате и внезапно коснулась рукой лица служанки. «Ты плачешь?» — спросила она, потому что почувствовала, как рука ее омочилась слезами. Тут девушка разрыдалась. «Госпожа!» — воскликнула она. «Моя госпожа! Они здесь все разорят! Зачем вы, госпожа, уходите от нас и позволяете кавалерам разорять ваш дом?» Тогда майорша, дернув за шнур штору и указав служанке на двор, воскликнула. «Неужто это я научила тебя плакать и причитать? Смотри! Двор полон людей. Завтра в Экибю не останется ни одного кавалера». «И тогда вы снова вернетесь, госпожа?» — спросила служанка. «Мое время еще не настало», — ответила майорша. «Проселочная дорога — мой дом, а сноп соломы — постель. Но пока меня нет, ты должна сберечь для меня Экибю девочка». И они пошли дальше. Ни одна из них не знала, да и думать не думала, что именно в этой комнате спала Марианна. Правда, она вовсе не спала. Сна у нее уже ни в одном глазу не было. Она слышала, слышала все и все поняла. Лежа в гостевой комнате, она слагала гимн в честь любви. «О ты, дивная, возвысившая меня над самой собой!» — говорила она. «Я была низвергнута в бездну несчастья. Ты же превратила эту бездну в рай. Примерзали к железной ручке запертых входных дверей. Они были ободраны в кровь. Мои слезы, замерзнув и превратившись в ледяные жемчужинки, остались на пороге родного дома. Ледяной холод гнева сковал мое сердце, когда я услыхала, как удары палки обрушиваются на спину моей матери. В холодном сугробе хотела я заставить уснуть вечным сном свой гнев. Но ты явилась. О, любовь, дитя пламени, ты явилась ко мне, замерзавшей на лютом морозе. Когда я сравниваю мое несчастье с тем блаженством, которое обрела благодаря тебе, несчастье мое представляется совершенно ничтожным. Я освобождена от всех уз. У меня нет ни отца, ни матери, ни дома. Люди поверят любой дурной молве обо мне и отвернутся от меня. Ну и пусть, ведь так захотелось тебе, о, любовь, ведь я не должна быть выше моего любимого. Рука об руку пойдем мы с ним по жизни. Бедна невеста Йосты Берлинга. Он нашел ее в снежном сугробе. Так позвольте же нам жить вместе, не в высоких чертогах, а в тарпарской лачуге на опушке леса. Я буду помогать тебе стеречь угольню, костер, где жгут уголь, ставить капканы на глухарей и зайцев. Я буду варить тебе еду и латать твою одежду. О, мой любимый! Как мне будет скучно, как я буду тосковать, сидя в ожидании тебя в полном одиночестве на опушке леса. Веришь ли ты мне? Да, я буду тосковать, буду, но не о прошлых днях в богатстве и неге, а только о тебе. Только тебя буду я высматривать вдали и о тебе мечтать. Мечтать о звуках твоих шагов на лесной тропинке, о твоей веселой песне, которую ты будешь петь, возвращаясь домой с топором на плече. О, мой любимый, всю жизнь могла бы я просидеть в ожидании тебя. Так лежала она, слагая гимн в честь всемогущей богини сердца и не смыкая глаз, как вдруг в комнату вошла майорша. Когда же она удалилась, Марианна встала и оделась. Еще раз пришлось ей надеть свой черный бархатный наряд и тонкие бальные башмачки. Завернувшись в одеяло, как в шаль, она поспешила еще раз выйти в эту ужасную ночь. Февральская ночь, спокойная, звездная и пронизывающе холодная, еще висела над землей. Казалось, ей никогда не будет конца, а мрак и холод рассеянная по земле этой долгой ночью, еще долго-долго не исчезнут, даже тогда, когда взойдет солнце. Они не исчезнут долго-долго после того, как растают снежные сугробы, по которым брела прекрасная Марианна. Марианна поспешила уйти из Экибю, чтобы позвать на помощь. Она не могла допустить, чтобы изгнали людей, которые подняли ее из сугроба и открыли ей свои сердца и свой дом. Она хотела спуститься вниз, все, к майору Самселиусу. Она очень торопилась. Только через час она сможет вернуться обратно. Простившись со своим домом, майорша вышла во двор, где ее ждали. И битва за кавалерский флигель началась. Майорша расставляет людей вокруг высокого узкого дома, верхний этаж которого и есть пресловутый прославленный дом кавалеров. Там, в большой верхней гостинице со штукатуренными стенами, красными сундуками и большим раздвижным столом, где карты еще валяются в луже пролитого вина, где широкие кровати прикрыты пологами в желтую клетку, там спят кавалеры. Ах, да чего же недальновидны эти кавалеры! А в конюшне перед полными кормушками спят кони кавалеров, и им снятся походы в дни их молодости. Как сладостно, если на покое снятся безумные подвиги молодости, поездки на ярмарку, когда приходилось выстаивать под открытым небом днями и часами. Если снятся бешеные скачки на перегонки после рождественской заутренни или пробные пробеги перед тем, как обменяться лошадьми, когда захмелевшие хозяева с вожжами, готовыми обрушиться на спины животных, перегнувшись с облучка и осыпая их проклятиями, кричат им прямо в уши. О, как сладостны эти сны! Тем более, если знаешь, что уже никогда больше не покинешь теплое стойло конюшни и полное корма ясли в Экибю. О, да чего же беспечны эти кони! В жутком и унылом старом каретном сарае, куда обычно свозили сломанные, разбитые экипажи и отслужившие свой век сани, собрано диковинное скопище старых колымак. Здесь и выкрашенные в зеленый цвет телеги, и разные повозки, желтые и красные, здесь и самый первый кабриолет, какой только видели в Вермланде. Военный трофей, захваченный Бейренкройцем в 1814 году. Здесь и всякие мыслимые и немыслимые одноколки, коляски на качающихся рессорах и почтовые таратайки, похожие на причудливые орудия пытки, сиденьем, покоящимся на деревянных рессорах. Здесь и все эти нелепые редваны в виде жаровни для кофе. И всевозможные кареты, напоминающие серых куропаток, воспетые еще в эпоху проселочных дорог. Здесь и длинные сани, вмещающие 12 кавалеров, и сани с кибиткою, принадлежавшие зябкому кузнецу Кристоферу, и фамильные сани Эрнеклу с побитой молью медвежьей шкурой и полустертым гербом на спинке, а также беговые сани, бесчисленное множество беговых саней. Почти все они принадлежат кавалерам, которые жили и умерли в Экибю. Имена их забыты на этом свете и не занимают больше места в сердцах людских. Но майорша спрятала в сарае экипажи и сани, в которых кавалеры прибыли в ее поместье. Все они собраны в старом каретном сарае. Там они стоят и дремлют, а на них густым-пригустым покровом лежит пыль. Гвозди и заклепки уже не держатся в трухлявом прогнившем дереве. Длинными хлопьями отваливается краска. Из дыр в побитых молью подушках и сиденьях торчит набивка. «Дайте нам покой! Дайте нам развалиться, наконец!» Просят старые экипажи. «Мы долго тряслись по дорогам, немало впитали в себя влаги под проливными дождями. Дайте нам отдохнуть! Давным-давно миновали времена, когда мы вывозили наших молодых господ на их первый бал. Давным-давно мы, заново выкрашенные и сияющие, выезжали на санную прогулку навстречу увлекательным приключениям. Давным-давно возили мы наших веселых героев по размокшим весенним дорогам на юг к полям Троснеса. Большинство из них спит вечным сном. Последние и самые лучшие из них намерены никогда больше не покидать Экибю. И вот трескается кожа на фартуках экипажей, расшатываются зубчатые ободья, гниют спицы и втулки колес. Старые экипажи не хотят больше жить, они жаждут умереть. Словно в плащаницу одевает их пыль, и под ее покровом они, не противясь, позволяют старости одерживать над ними верх. Одолеваемые неукротимой ленью, стоят они там, все больше и больше приходя в упадок. Никто не дотрагивается до них, и все же они рассыпаются на куски. Один раз в году двери сарая открываются, если прибывает новый сотоварищ, который всерьез собирается обосноваться в Экибю. Но как только двери за ним закрываются, усталость, сонливость, упадничество, старческая слабость наваливаются также и на новый экипаж. Крысы и жучки, моль и могильный червь, и как там их еще называют? Словом, все на свете хищники набрасываются на него, и он также начинает ржаветь и гнить в сладостном, лишенном сновидений покое. Однако же сегодня, в эту февральскую ночь, майорша велит отворить двери каретного сарая. И при свете фонарей и факелов велит отыскать и выкатить из сарая экипажи, принадлежавшие ныне живущим в Экибю кавалерам. Старый кабриолет Беринг-Ройца и украшенные гербом фамильные сани Эрниклу. И сани с узенькой кибиткой, защищавшей от холода кузена Кристофера. Майорши нет дела, зимние лето сани или летний экипаж она внимательно следит лишь за тем, чтобы каждому досталось то, что ему принадлежит. А в конюшне меж тем уже будят их всех старых кавалерских лошадей, которые совсем недавно, стоя перед полными корма яслями, видели свои сны. «Сны ваши сбудутся и станут явью, о вы, беспечные кони! Вы вновь изведаете крутые склоны холмов и затхлое сено в конюшнях постоялых дворов и усеянный шипами хлыст захмелевших барышников и бешеные скачки наперегонки по гладкому льду, такому скользкому, что вы начнете дрожать, еще не ступив на него ногой. Теперь, когда низкорослых серых лошаденок, которых презрительно кличут норвежцы, запрягают в высокую, похожую на страшное привидение, коляску или же длинноногих, масластых верховых лошадей в низкие беговые сани, все эти старые экипажи вновь принимают свой прежний истинный облик. Старые одры скалятся и фыркают, когда в их беззубые рты вкладывают удила. Старые же экипажи скрипят и трещат. Жалкие, одряхлевшие одры, которым нужно было бы коротать свои дни во сне и в покое до скончания века, выставляются на всеобщее обозрение. Окостеневшие поджилки на задних ногах, хромающие передние ноги, лошадиные болезни, шпат и сап – все изволакивается на свет Божий. Конюхи все же умудряются впрячь этих лошадей в экипажи, а потом подходят к майорше и спрашивают: «На чем поедет Йоста Берлинг? Ведь каждому известно, что он явился в Экибю вместе с майоршей в санях с плетеными корзинками для воски угля». «Запрягите Дон Жуана в наши лучшие беговые сани, — велит майорша, — и постелите ему медвежью шкуру с серебряными когтями». Когда же один из конюхов начинает роптать, она продолжает: «Запомни, в моей конюшне нет ни единой самой лучшей лошади, которую я не отдала бы за то, чтобы избавиться от этого малого». Теперь уже все экипажи разбужены, точно так же, как и лошади, однако кавалеры по-прежнему спят. Теперь настает их черед, но вытащить кавалеров из постелей и вынести в зимнюю ночь куда труднее, чем вынести из конюшни лошадей с одеревенелыми ногами, а из каретного сарая расшатанные старые экипажи. Кавалеры отважные, сильные, наводящие страх мужи, закаленные в сотнях опасных приключений. Они готовы защищаться не на жизнь, а на смерть. И нелегко будет, вопреки их воле, выгнать их из постелей и усадить в экипажи, которые увезут их отсюда. Тогда майорша велит поджечь сноп соломы, который стоит так близко от флигеля, что зарево пожара непременно должно осветить горницу, где спят кавалеры. «Солома моя и все экибю мое», — говорит она. И когда сноп соломы ярко вспыхивает, она кричит: «Теперь будите их!» Но кавалеры продолжают спать за крепко запертыми дверями. Тогда толпа под их окнами начинает выкрикивать страшное, внушающее ужас слово: «Пожар! Пожар!» Тяжкий молот самого знатного из кузнецов обрушивается на входную дверь, но кавалеры продолжают спать. Твердый снежок разбивает стекло и, влетев в горницу, ударяется о полок кровати, но кавалеры продолжают спать. Им снится, будто прекрасная девушка бросает им носовой платок, им снятся аплодисменты в зале за опускающимся занавесом, радостный смех и оглушающий шум полуночного праздника. Чтобы разбудить их, потребовался бы, должно быть, пушечный выстрел в самые их уши или целое море холодной воды. С утра до поздней ночи они кланялись, танцевали, музицировали, разыгрывали роли и пели. Отяжелевшие от вина, обессилевшие, они спят глубоким, можно сказать, мертвым сном. В этом благословенном сне их спасения. Люди начинают думать, что за этим молчаливым спокойствием таится угроза. А что, если кавалеры уже успели послать за помощью? А что, если они уже пробудились и, стоя у окна или за дверью, держат палец на спусковом крючке, готовые уничтожить первого же, кто к ним войдет? Эти люди хитрые, воинственны. Что-то же должна означать эта молчаливая тишина. Кто поверит, что они дадут застать себя врасплох, подобно медведю в берлоге? Люди снова и снова вопят: «Пожар!» Но ничего не помогает. И вот, когда уже все трепещут от страха, майорша сама берет в руки топор и взламывает входную дверь. Ринувшись вверх по лестнице, она, рванув дверь кавалерского флигеля, кричит: «Пожар!» Ее голос сразу же находит более действенный отклик в ушах кавалеров, чем шум и крики толпы. Привыкнув повиноваться звукам этого голоса, все 12 кавалеров, как один, мигом вскакивают, видят пламя пожара и, схватив одежду, стремглав мчатся вниз по лестнице во двор. Но в дверях стоит огромный детина, самый знатный из кузнецов, и 2 дюжих подручных мельника. И тогда страшное бесчестье обрушивается на кавалеров. По мере того, как они спускаются вниз, их хватают, валят на землю и, связав по рукам и ногам, уносят безо всяких церемоний предназначенный для каждого из них экипаж. Никто не избежал своей участи. Все до одного были схвачены. Связали и унесли Берингройца, этого сурового полковника, точно так же, как могучего капитана Кристиана Берга и дядюшку Эберхарда, философа. Схвачен также самый неодолимый и грозный Йоста Берлинг. Замысел майорши удался. Она оказалась все же сильнее, чем все кавалеры вместе взятые. Они являют самое жалкое зрелище. Сидя связанные по рукам и ногам в старых, расшатанных экипажах и санях. Опущенные головы, злобные взгляды, а двор сотрясают проклятия и бешеные взрывы бессильной злобы. Однако майорша обходит их всех одного за другим. «Поклянись, — говорит она, — что никогда больше не вернешься обратно в Экибю. Стыдись, ведьма. Ты должен поклясться в этом, — настаивает она, — а не то я собственными руками брошу тебя связанного обратно в кавалерский флигель, и ты сгоришь там, потому что нынче ночью я сожгу этот флигель дотла. Знай это. Ты не посмеешь, майорша. «Не посмею!» — Разве Экюбию не мое? Ах ты, каналья! Думаешь, я не помню, как ты плевал мне вслед на проселочной дороге? Думаешь, у меня не чесались руки поджечь этот флигель, чтобы вы все сгорели с ним заодно? Разве ты поднял руку в мою защиту, когда меня выгоняли из собственного дома? Нет, так клянись же. Майорша стоит такая грозная, хотя, быть может, притворяясь более гневной, чем была на самом деле. Ее окружает целая толпа вооруженных топорами людей. Кавалерам поневоле приходится дать клятву, чтобы предотвратить еще большую беду. Затем майорша отдает распоряжение вынести из флигеля всю одежду кавалеров, сундуки и велит развязать их. Затем им в руки вкладываются вожжи. Но на все это потребовалось немало времени, и Марианна уже успела добраться все. Майор был не из тех, кто поздно встает по утрам. Когда она явилась к нему, он был уже одет. Она встретила его во дворе, куда он как раз вышел кормить завтраком своих медведей. «Немногое», — произнес он в ответ на ее речи, и тут же направился в клетки к медведям. Надев на них намордники, он вывел их во двор и поспешил в Экюбию. Марианна следовала за ним на некотором расстоянии. Спотыкаясь от усталости, она вдруг увидела яркое зарево пожара, охватившее весь окоем, и испугалась чуть ли не до смерти. Что за ужасная ночь? Мужчина избивает жену и оставляет свою дочь замерзать в сугробе у самых дверей родного дома. Неужели теперь эта женщина вместе с домом сожжет своих врагов? Неужели старый майор спустит медведей на своих собственных домочадцев? Преодолев усталость и поспешно обогнав майора, она помчалась в Экюбию. Намного опередив майора, она благополучно добралась до поместья и проложила себе путь сквозь толпу. Оказавшись лицом к лицу с майоршей, окруженной множеством людей, она закричала изо всех сил: «Майор! Сюда идет майор с медведями!» Толпа пришла в замешательство. Все взгляды искали взгляда майорши. «Это ты привела его?» — сказала она Марианне. «Бегите!» — все отчаяние кричала девушка. «Ради бога, бегите! Не знаю, что задумал майор, но с ним медведи!» Никто не шевельнулся. Все по-прежнему стояли, не сводя глаз с майорши. «Благодарю вас за помощь, дети мои», — спокойно сказала людям майорша. «Все, что случилось нынче ночью, было устроено так, чтобы никого из вас не притянули к ответу или чтобы вас не постигла иная беда. А теперь расходитесь по домам. Не хочу видеть, как моих людей начнут убивать или же как они сами станут убийцами. А теперь идите». Люди по-прежнему не шевелились. Майорша обратилась к Марианне. «Я знаю, ты любишь, — сказала она, — и творишь безрассудство от того, что сходишь с ума от любви. Пусть никогда не наступит такой день, когда ты в бессильном отчаянии увидишь, как отдают на разорение твой дом. Пусть всегда повинуется рассудку твой язык и твоя рука, когда гнев начнет переполнять твою душу». «Дорогие дети, уходите же, уходите!» — продолжала она, снова обернувшись к народу. «Пусть Господь Бог охранит Экюбию, а мне надобно идти к моей матушке. «О, Марианна, когда ты снова обретешь разум, когда Экибю будет опустошено, а вся округа начнет задыхаться от нужды, подумай тогда, что ты натворила нынче ночью, и позаботься о людях». С этими словами она ушла, и все последовали за ней. Явившись во двор, майор не застал там ни одной живой души, кроме Марианны, да длинной вереницы лошадей, запряженных в разные повозки, экипажи и сани. Да длинной унылой вереницы, где лошади были под стать экипажам, а экипажи — своим владельцам. Все они были изрядно потрепаны в жизненной борьбе. Марианна подошла к экипажам и стала развязывать кавалеров. Она заметила, что они кусают губы и отворачиваются. Никогда еще им не было так стыдно. Никогда еще на их долю не выпадал такой ужасный позор. «Мне было не лучше, когда несколько часов тому назад я стояла на коленях у порога Бьерни», — утешала их Марианна. Я даже не стану, дорогой читатель, рассказывать о том, что происходило дальше этой ночью. Не стану рассказывать, как старые экипажи вновь водворили в каретный сарай лошадей в конюшню, а кавалеров в кавалерский флигель. На востоке, над горами, уже занималась утренняя заря. Наступал ясный и тихий день. Насколько все же спокойнее светлые, озаренные солнцем дни, чем темные ночи, под сенью которых охотятся крылатые хищники и ухают филины. Я только хочу сказать, что когда кавалеры снова вошли во флигель и обнаружили в последней чаше пунша несколько капель, которые и разлили по бокалам, ими внезапно овладел необычайный восторг. «За здоровье майорши!» — воскликнули они. «Бесподобная, несравненная женщина! Что может быть лучше, чем служить ей, боготворить ее?» «Разве это не горько, что дьявол захватил власть над нею, и что все ее силы уходят лишь на то, чтобы спровадить души кавалеров в ад?»